Лицо стало таким, будто он на рынке и следит, как ему отсчитывают сдачу. Впрочем, она тут же заметила, что он поглядывает в сторону двери и тоже скосила глаза. Там возникла фигура заведующей отделением. «Надеюсь, у вас все? Откуда вы не пришли, здесь лечебное учреждение?» Прошло почти две недели, пока впускной день в Скворечнике совпал с выходным днем бдительной врачихи Философьева. Помня, что он курит, она приготовила ему подношение в виде блока Мальборо и отправилась на свидание. Они встретились на больничном дворе, и он сразу понес несусветное. Марго не придумала ничего лучше, как уронить принесенный блок сигарет и вскрикнуть негромко «Ой!». Помедлив, он присел, чтобы поднять сигареты, и Марго, наконец, смогла хоть что-то сказать. «Это вам?» И, не дав ему снова захватить инициативу, без паузы продолжила. «Вы говорите интересные вещи, хотя я не все поняла, и, главное, не совсем ясно, какую роль в этом может сыграть легион». Оглядевшись по сторонам с хитрой, чуть вороватой и одновременно благостной улыбкой, он приложил кончик пальца к губам. «Сия тайна велика есть!» «Еще не настало время», — он интимно понизил голос, — «это самое сокровенное, и мы ведь пока недостаточно знаем друг друга». Он бесцеремонно и плотно положил ладонь на левую грудь Марго. Убедившись, что она не склонна к резким движениям, добавил, «Для начала скажу, легион — сын человеческий, истинный сын человеческий и истинное дитя вселенского поля животворящего». «Ладно, попробуем узнать друг друга получше». Своей ладонью она накрыла его руку, подтверждая заключение сделки, и только после этого отстранился. «Ты наверняка понимаешь», — он перешел непринужденно на «ты» и заговорил уж совсем свойским тоном, — «что в преддверии грядущих событий мне находиться здесь неуместно». В следующий впускной день Платон принес в портфеле цивильную одежду для поэта. Тот переоделся в уборной и покинул больницу через проходную, держа Платона под руку и оживленно с ним болтая. Марго наблюдал эту сцену, ошиваясь около вахтерши, чтобы в случае чего ее отвлечь, но все и так прошло гладко. Они с Платоном решили содержать поэта в снятой ими квартире в зоне, причем, по крайней мере, первые несколько суток около него должен находиться неотлучно кто-нибудь из них двоих. В общении с поэтом Марго труднее всего давалось одно — переносить непрерывный поток болтовни, разумный по форме и бессмысленный по содержанию. Марго была просто не в состоянии анализировать на ходу бредятину, которую нес Философьев, и Платон с завидным терпением часами прослушивал диктофонные записи. Марго перестала расспрашивать поэта о легионе. Любой прямой вопрос будил в нем шизофреническую подозрительность, и он тотчас замыкался. Она положилась на его природную болтливость и не ошиблась. Постепенно удалось воссоздать приблизительную модель его вероучения. Оно гласило, что истинный Мессия и есть легион. Он Бога-человек, сын человеческий и одновременно Бог-сын, но не Бога-отца, а вселенского поля животворящего. Иисусу Христу, в зависимости от настроения, поэт отводил разные роли. Вариант первый. Христос просто святой. Один из пророков, чье явление было генеральной репетицией пришествия легиона. Вариант второй. Христос был предварительным, опять же, по выражению поэта, репетиционным воплощением легиона. И, наконец, третий. Христос — лжемессия, самозванец. Независимо ни от чего, люди сейчас не могут уже поклоняться бородатому персонажу в сандалиях. Вселенная стремительно расширяется и развивается, и Бог, будучи информационной сущностью Вселенной, развивается тоже. Человек, создавший искусственный интеллект, вышедший в космос, превзошедший науки, нуждается в покровительстве Бога, совместимого с компьютерной реальностью и генной инженерией. Этот Бог — легион. Бог дерзновенных, Бог человека богов, Бог превзошедших и знающих.